казалась ему невидимая ухмылка. Глухо крикнул «Назад!», но его уже никто не слушался. Казаки все, за исключением забившегося в вымоину Антипки, цепляясь за уступы, полезли наверх. Петро вышел последним. В нем, как ребенок под сердцем женщины, властно ворохнулась жизнь. Руководимый чувством самосохранения, он еще сообразил выкинуть из магазинки патроны, полез по крутому скату. Мутилось у него в глазах, сердце занимало всю грудь. Было душно и тяжко, как в тяжелом сне в детстве. Он оборвал на вороте гимнастерки пуговицы, порвал воротник грязной нательной рубахи. Глаза его застилал пот, руки скользили по холодным уступам яра. Хрипя, он выбрался на утоптанную площадку возле яра, кинул под ноги себе винтовку, поднял кверху руки. Тесно скучились вылезшие раньше него казаки. К ним, отделившись от большой толпы пеших и конных заамурцев, шел Мишка Кошевой, подъезжали конные красноармейцы. Мишка подошел к Петру в упор, тихо, не поднимая от земли глаз, спросил: «Навоевался?» Подождав ответа и все так же глядя Петру под ноги, спросил: «Ты командовал ими?» У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости с трудом донес он руку до мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа, осыпанная язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино тело, что, казалось, он не устоит на ногах, упадет. Но он сейчас же рывком вскинул на Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь в них странно чужим взглядом, скороговоркой бормотнул «раздевайся». Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег. Снял папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на полу полушубка, стал стаскивать сапоги, с каждой секундой все больше и больше бледнее. Иван Алексеевич спешился, подошел сбоку и, глядя на Петра, стискивая зубы, боясь разрыдаться. «Белье не сымай!» — прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: «Живей ты!» Петро засуетился, скомкал снятые с ног шерстяные чулки, сунул их в голенище, выпрямившись, ступил с полушубка на снег босыми, на снегу шафранно-желтыми ногами. «Кум!» Чуть шевеля губами, позвал он Иван Алексеевич. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. «Кум Иван, ты моего дитя крестил. Кум, не казните меня», — попросил Петро. И, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком вобрал голову в плечи. Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка. Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжила из него кровь. Последним в жизни усилием Петро с трудом развернул ворот нательной рубахи, обнажив под левым соском пулевой надрез. Из него, помедлив, высочилась кровь, потом, найдя выход, со свистом забила вверх дегтярно-черной струей. Глава 34. На заре разведка, посланная к Красному Яру, вернулась с известием, что красных не обнаружено до Иландской грани, и что Петро Мелехов с 10 казаками лежат изрубленные там же, в вершине Яра. Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, да ночевывать ушел к Христоне. Выгнали его из дому бабье причитание по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. до рассвета